Секретный военный склад ордена номер 13719/5G. Москва. Улица Большая Якиманка. 2 ноября. Четверг. 10.11. Каждый великий дом стремится к прочному миру в тайном городе. Об этом не устают повторять и лидеры ведущих семей, и их пресс-службы. Никто не хочет войны. Очень правдивый лозунг. Кому нужны войны, если серьезные столкновения великих домов всегда заканчивались резким снижением численности их обитателей? Мы хотим крепкого мира. А потому все тщательно заботились о безопасности. О собственной безопасности. Готовили боевых магов, разрабатывали и улучшали военные заклинания, накапливали артефакты. Ведь если хочешь мира, необходимо как следует подготовиться к войне, чтобы не оказаться в дурацком положении, когда она начнется. Ибо у войны есть милая особенность. В определенный момент она начинается сама по себе, в силу того, что появилось слишком много оружия и тех, кто умеет им пользоваться. Другими словами, благодаря усилиям по укреплению мира. Следует отметить, что в течение последних тысячелетий тактика ведения войн несколько изменилась. Скромные размеры тайного города и самих великих домов не позволяли лидерам семей развернуться в привычных некогда масштабах. Толстые трактаты, описывающие тонкости столкновений гигантских армий, переместились на пыльные полки, откуда извлекались крайне редко, ибо основные боевые действия велись теперь мобильными отрядами, предназначенными для уничтожения таких же мобильных отрядов противника. А для повышения мобильности мобильных отрядов противники активно использовали склады и схроны, втайне размещаемые на территории предполагаемого театра военных действий. Действительно, глупо требовать мобильности от мобильного отряда, которому приходится мобильно возвращаться в цитадель, замок или зеленый дом, для пополнения запаса магической энергии. Можно, разумеется, получить необходимое в ближайшей лавке торговой гильдии за наличный расчет. Однако подобные закупки считались моветоном. Согласно официальной политике торговой гильдии, во время войн цены на товары поднимаются в 2,34 раза, что объясняется увеличением страховых взносов, повышением сверхурочных и прочими рисками, которым подвергаются продолжающие работать в столь страшное время продавцы. Стыдно демонстрировать, что твой великий дом недостаточно заботился об укреплении мира. Одним словом, мобильная война – штука куда сложнее мобильного телефона. И продуманная система снабжения играет в ней весомую роль. Чему так рано начинаем, Дэн? Старый Лукас тщательно закрыл за посетителем дверь и побрел по коридору. «К чему торопиться? Попили бы кофе, поболтали...» «Извини, дружище, мне сегодня 4 склада объехать надо». «Прям-таки сегодня?» — прищурился Лукас. «Обязательно сегодня!» На самом деле долговязый Дэн, недавно получивший нашивки капрала гвардии, должен был проверять по одному складу в день в течение недели. Проверять аккуратно и дотошно, изучая каждую пуговицу. Однако первая же поездка, честно проведенная в понедельник, убедила парня, что на складах, за которыми присматривали бывшие вояки, царит идеальный порядок. Дэн посвятил вторник и среду личным делам, 24 года, брюнетка, 94-62-88, и теперь торопился побыстрее разобраться с оставшимися делами, чтобы ускорить начало выходных. «Я еще не завтракал». «Я тоже». «Желудок испортишь», — молодой капрал поразмыслил и принял компромиссное решение. «Лукас, давай сварим кофе, возьмем кружки в руки, будем прихлебывать и проверять наличие, а?» Старик, понимающе улыбнулся. «Договорились». Помолчал. «Она красивая?» «Угу». «Чудо?» «Чел». «Значит, ничего серьезного». «Ты же все понимаешь», — Дэн потянулся. «Зато весело!» «Я сам когда-то!» Присматривать за оперативными складами в Ордене отправляли заслуженных пенсионеров. Во-первых, дополнительный заработок не помешает. Во-вторых, небольшая и не требующая особых усилий должность позволяла старикам чувствовать себя по-прежнему нужными великому дому. Пенсионеры коротали время на складах, занимаясь любимыми делами. Один, например, изготавливал на рабочем месте сувенирные клинки. Другой и вовсе прославился сочинением поучительных романов из жизни человских уголовников. А вот Лукас Кант, ответственный за склад номер 13719/5G, придумывал рецепты кофе. А потому потайное хранилище ордена наполняли запахи всевозможных специй. Свободное же от дегустации время Лукас делил между телевизором, книгами, в том числе и сочинениями коллеги из номера 13723/5G, и сном. Домой одинокий старик уходил редко. «Корица!» — с видом знатока осведомился Дэн, изучая тянущийся из кружки аромат. «Корица тоже!» — подтвердил Кант. «И еще кориандр, мусунолюсусус и, кажется, шухмаранская кора. И кое-что еще. Но корицы слишком много. Ровно столько, сколько нужно. Не чувствуется других специй. Ты слишком молод, чтобы различать весь букет. При чем здесь моя молодость? Ты еще не научился ценить детали. Ты еще слишком жаден до жизни. Философствуешь? А что мне еще остается?» Дэн отхлебнул горячий напиток, подержал его во рту и кивнул. «Вкусно. Здоровье. Начнем?» Лукас отворил первую дверь. «Помещение номер 1. Запас магической энергии». Капрал, сделав еще один глоток, без особого интереса оглядел полки, на которых стояли емкости, лениво просканировал военное имущество и пробубнил, ставя галочку. «Истечение энергии не превышает допустимого значения». «Амортизация в норме», — подтвердил кладовщик. «Когда плановая перезаправка?» «Через год». «Хорошо. Кстати, у партии 12-35У заканчивается гарантийный срок». «Пометил. И еще доспех повредился». «Как повредился?» Дэн удивленно посмотрел на Лукаса. «Что случилось?» На лицевой стороне кирасы выступила магическая изморозь. Престарелые артефакты частенько выдавливали из себя магическую энергию, образуя характерный конденсат. «Я пометил». «Не вижу». «Я подам докладную записку», — пообещал Дэн. «Ты не сделал отметку». «Лукас». «Доспех в каком помещении?» «В третьем». «В третьем». «Вот дойдем до него, тогда и поговорим». «Порядок есть порядок. И нарушать последовательность действий нормальный гвардеец не любит, даже молодой». «Помещение номер 2, 4 голема модели «Принудитель», модернизированные, полная боевая выкладка, состояние неактивированное». Читая текст, Дэн в комнату не смотрел. «Что, он истуканов не видел, что ли?» «Высота 9 футов. Чудо не считали големов живыми, а потому не рост, а высота». «Вооружение, ручной пулемет, лента на 1000 выстрелов, мачете». «Особые приметы. Шипованные накладки на предплечьях». «Зачем нужны? Непонятно». «Модель-принудитель» поступила на вооружение почти 100 лет назад. Однако оказалась настолько удачной, что чудо не собирались от нее отказываться. Правда, злые языки утверждали, что дело не в высоких характеристиках големов, а в том, что маги ордена понаделали столько принудителей, что остальные великие дома, несмотря на все усилия, никак не могли израсходовать чудовищный запас боевых кукол. «Полагаю, на месте...» Молодой чуд так и не оторвался от записей. «Следующее помещение...» «Дэн...» — упавшим голосом произнес кладовщик. «Что?» «Дэн...» Капрал перевел взгляд на Лукаса, а потом на комнату. На пустую комнату. «Где големы?» «Дэн...» — гвардеец зевнул. «Полагаю, работают грузчиками в соседнем супермаркете?» Принудители относились к големам антропоморфного вида и вполне годились для тяжких подсобных работ на каком-нибудь производстве. Прецеденты были. 4 года назад ушлый Саймон Купер со склада номер 18542/3Z подрядился снести старый дом, а дабы не смущать пугливых челов излишне высоким ростом трудяг, договорился, что вкалывать его гастарбайтеры будут исключительно по ночам. Что, собственно, и происходило при полном удовлетворении обеих сторон, вплоть до внезапной инвентаризации. «Големов нет?» «Я вижу». «Кретин, их нет!» — взорвался Лукас и влетел в помещение номер 2. «Их нет, клянусь соплями спящего!» «И ты не знаешь, где они?» — сообразил Дэн. «Понятия не имею!» 4 принудителя в полной боевой выкладке. У каждого мачете и пулемет с 1000 выстрелов. И не очень нужные, но очень опасные шипы. Гвардеец представил, что могут натворить сбежавшие големы, и побледнел. «Лукас, когда ты был здесь последний раз?» «Вчера вечером. Проверял?» «Я здесь приправы храню!» Старик кивнул настоящую в углу сумку. «В помещении отличный микроклимат!» «И големы были на месте?» «Разумеется!» «Тебе кто-нибудь приходил?» «Нет». «Ты отлучался?» «Сегодня ночевал здесь». «И ничего не слышал?» «Нет». «Сигнализация в порядке». Несколько мгновений чудо смотрели друг на друга. 4 боевых голема. 4 пулемета, 4 мачете, шипы. И мозги, заточенные под выполнение команд гвардейцев. «Катастрофа». «Ты представляешь, что сейчас начнется?» Убитым голосом поинтересовался Дэн. Капрал понял, что выходные пропали. «Догадываюсь», — мрачно отозвался кладовщик. «Я звоню в замок». Лукас махнул рукой и пошел варить кофе. «Очень-очень крепкий кофе».